31. Матерь Агни-йоги. Полезность огорчений и неприятностей несомненна, но и их надо встречать умеючи и примириться с их неизбежностью, когда они начинают отягощать сознание. Особенно это нужно, когда кармически через них приходится проходить уже независимо от усилий воли их устранить, но и в этом случае полезность их велика. Высокие духи часто имеют тяжелую карму. Осознание этой полезности поможет примириться с неизбежностью многих переживаний.